Глава третья. Мы вернулись в Москву. Я попросил высадить меня у академии, так как завтра был первый день учебы. По пути в свой дом я заглянул в здание академии, чтобы посмотреть расписание. На завтра, с самого утра, у меня были занятия по управлению огнем с Анастасией Владимировной. Похоже, Ефим Прохорович уже отказался от преподавания. Интересно, как будет проходить мое дальнейшее обучение, если он был единственным преподавателем по призрачной магии? Я прошелся по академии, но встретился лишь с двумя студентами, которые искали своих преподавателей. Двери деканата и приемная ректора пока были закрыты. Пока никого не было на рабочем месте. Я хотел предупредить, что участвую в зачистках и, вероятнее всего, буду много прогуливать, по крайней мере, в ближайшее время. Я вышел на улицу и направился в сторону своего дома. По пути позвонил Никите. «Костян, здорово! Ты где?» «Привет. Иду к себе. А ты где?» — устало проговорил я. «Сейчас я к тебе прибегу», — ответил он и сбросил звонок. Я не успел дойти до дома, как сзади послышался топот. Обернувшись, увидел Никиту, в руках которого была бутылка коньяка. «Завтра учеба начинается. Надо с честью проводить каникулы», — он показал бутылку. «Да, надо. Как у тебя дела?» «А!» — махнул он рукой. «Так себе. Пол общаги не вернулись на учебу. Кстати, ты слышал, что сегодня еще 9 новых разломов появились?» «Нет», — мотнул я головой и почувствовал, как по спине пробежали мурашки, но тут же успокоились, добравшись до затылка. «Один из них в пригороде Москвы, где-то на северо-востоке. Если так дальше продолжится, то безопасных мест не останется». Мне эта новость совсем не понравилась. Почему-то мне казалось, что на тех 30 разломах все должно закончиться. Но, как оказалось, я ошибался. Между тем мы дошли до дома, и я открыл дверь. Навстречу нам тут же рванул Фаник. «Проголодался. Сейчас найду, чем тебя покормить». Я посадил его на плечо и прошел на кухню. Те огрызки, которые я собрал и сложил на стол, чтобы зверек съел, лежали на прежнем месте. Похоже, Фаник был привередой. Порывшись в шкафах, я не нашел ничего, что любил Фаник. Тогда я заглянул в свое пространственное кольцо и нашел полпакета орешков и несколько яблок. Фаник тут же забрал у меня все и, взобравшись на стол, приступил к трапезе. Нам с Никитой есть было нечего, поэтому приняли решение пойти в ближайшее кафе. Кормили там плохо, но зато пускали со своей выпивкой. Как только мы заказали то, что более-менее было съедобно, в кармане зазвонил телефон. Это была Лиза. «Костя, привет! Никак не могу до тебя дозвониться. Ты все по разломам ходишь». «Привет, Лиза. Да, работы у гильдии прибавилось», — ответил я. «Слушай, а ты на меня не обижаешься?» — понизив голос, спросила она. «Конечно нет. Я прекрасно понимаю твоего отца. Если бы у меня была возможность отправить своих родных подальше от разломов, я бы сделал то же самое». «Ну, хорошо». Она с облегчением выдохнула и предложила. «А может, ты ко мне приедешь? Здесь большой дом, и всем хватит места». «Не думаю, что твоим родным это понравится», — усмехнулся я. «Да и свою семью я никогда не оставлю. Будем надеяться, что скоро все успокоится, и ты сможешь вернуться». «Да, я тоже этого хочу. Очень по тебе соскучилась». Голос тут же стал грустным. Я пообещал, что буду звонить ей, когда выдастся свободная минута, и, попрощавшись, выключил телефон. В это время нам принесли пережаренные жесткие куски мяса и заветренную сырную нарезку. Мы приступили к еде, однако разговор никак не клеился. Я вновь и вновь мысленно возвращался к разломам, в то время как Никита рассуждал о том, что надо бы выяснить, где меньше всего разломов, и переехать жить туда. Тут я вспомнил, что хотел посетить разлом-музей и, взглянув на часы, вызвал такси. «Куда поедем?» — уточнил Никита. «В музей», — ответил я и, расплатившись, направился к выходу. Никита недоуменно уставился на меня и, прихватив недопитую бутылку, поспешил следом. Когда мы подъехали к ослепительно белому входу в разлом, Никита энергично замотал головой. «Нет, нет, я больше туда не ногой». «Да не волнуйся, там ничего нет, кроме камней. А мне нужен оранжевый камень. Ты можешь мне понадобиться, поэтому пойдем вместе», — твердо сказал я и направился к кассе. После оплаты женщина протянула мне правила посещения музея и потребовала поставить подпись. «Иначе не пущу. Я уже 3 камней не досчиталась. Если так и дальше пойдет, то не на что будет смотреть», — недовольно пробурчала она. «Скоро людям точно не до музеев будет, поэтому останешься без работы», — пробурчал Никита. Женщина смерила его недобрым взглядом, но ничего не сказала. Мы подошли к разлому. Было видно, что Никита нервничает, но он доверился мне и, прижав к груди бутылку с остатками коньяка, последовал за мной. Когда мы оказались в пещере, я заметил еще 2 молодых людей, парня и девушку, которые с интересом прохаживались, внимательно разглядывая каждый камень. Я кивком поздоровался с ними и неспешно двинулся вдоль стены, выискивая подходящий оранжевый камень. В самом конце пещеры я нашел то, что искал, но теперь надо было как-то вытащить его из стены. Камень располагался на полу, поэтому я наклонился, будто завязывал шнурки, и попробовал достать его из каменного плена, но тот сидел крепко и даже не шевельнулся. Хм, ну что ж, придется выковыривать. Я оглянулся на посторонних, а потом на Никиту. Тот без лишних вопросов понял, поэтому тут же подошел к ним и предложил выпить. Те отказались, но Никита проявил настойчивость и снова предложил составить компанию. «Ну, что вам стоит? Правда, рюмки у меня нет, поэтому давайте по очереди из горла». «Вы не волнуйтесь, я здоровый», — уверил он. «Ваня, пойдем отсюда», — прошептала девушка и потянула парня за рукав к выходу. Тот хотел возразить и, уже насупившись, двинулся на приставучего Никиту, но девушка направилась к выходу, и парень последовал за ней. «Молодец», — похвалил я. Сформировав кинжал, я быстро застучал им вокруг оранжевого камня. Кинжал, как и все в моем арсенале, стал намного крепче, поэтому мне вскоре удалось достать светящийся оранжевым огнем камень. Он, конечно же, горел совсем не так, как амулет, но я надеялся, что никто не будет приглядываться. Спрятав камень в пространственное кольцо, я вернулся к Никите, который изредка выглядывал из разлома, и вместе мы вышли на землю. «Молодые люди, на вас пожаловались!» — строго сказала женщина, когда мы проходили мимо нее. «А мы ничего плохого не делали!» — возмутился Никита. «Я всего лишь предложил составить мне компанию. Хотите?» Он достал из кармана бутылку и показал ей. Женщина недовольно скривилась и отвернулась. «Ну, не хотите, как хотите», — ответил Никита, и мы направились к ожидающему нас такси. Пока ехали обратно к академии, мне позвонил Егор Смирнов, чья семья занимается артефактами. «Привет, Костя. Твой артефакт будет делать мой дядя. Только он знает, какой нужен. Когда ты сможешь подъехать за ним?» «Напомни, где вы находитесь». «В Кирове. Наша мастерская прямо в центре города, в старинном здании. Адрес продиктовать?» «Пока не надо. Прибуду в город, позвоню тебе. Я попробую на днях к вам подъехать. А сколько будет стоить артефакт?» 3000, это со скидкой. Я сказал ему, что мы с тобой друзья». «Так и есть. Спасибо тебе большое», — ответил я и сбросил звонок. Никита, искоса взглянув на таксиста, вполголоса спросил. «Что за артефакт?» «Тот, что создает двойников. Оказывается, призрачные маги могут делать свои копии». «Как маги иллюзий, что ли? Бестелесные миражи?» — заинтересовался друг. «Нет, именно двойников. Они даже могут выполнять приказы, но это пока не точно. Вот научусь создавать и покажу тебе». «И зачем они тебе?» «Во-первых, они будут помогать мне зачищать разломы. А во-вторых...» — усмехнулся он после продолжительной паузы. — Не знаю, но у меня стойкое ощущение, что они мне понадобятся, а я привык доверять своей интуиции. Никита дернул плечом и отвернулся к окну, попивая коньяк. Вскоре мы вернулись к академии и разошлись по домам. На следующее утро я направился к полигонам. Анастасия Владимировна радостно поприветствовала и предложила сначала повторить то, чему я и так научился до каникул. Я старался ограничивать силы, но все равно шары получались мощными, а огненный хлыст больше походил на огненную змею. Магиня восторженно наблюдала за моими упражнениями и призналась, что лучшего ученика у нее еще не было. Я лишь махнул рукой. Но не признаваться же ей, что это заслуги не нынешней жизни, а прошлой. Далее следовали огненный вихрь и огненный дождь. «А что же мы с вами будем изучать в следующем году?» «Неужели на этот год что-то осталось?» — удивился я. «Мне казалось, что в этом виде магии мне уже известно все». «Да, но это уже повышенный уровень. Его изучают на 4-м курсе. Если хотите... можем начать». «Конечно, хочу», — воодушевился я. «Первое, чему хочу вас научить, — это огненный след. Вы сможете пускать огненные шары по следу. Притом шары, в отличие от собак, никогда не собьются с пути, так как используют оставленную энергию, а не запах. Поэтому чем сильнее маг или монстр прошел, тем четче его след. Правда, держится он недолго, максимум пару дней». «Отличное заклинание! С ним от меня ни один монстр не уйдет!» Услышав про монстра, Анастасия Владимировна погрустнела. Видимо, она тоже волновалась из-за внезапно возникающих разломов. Впрочем, как и все. Хотя я сохранял спокойствие и хладнокровие, но меня эта ситуация тоже напрягала. Особенно после того, как разлом появился на нашей земле. Анастасия Владимировна прошла вдоль защитного купола, затем сформировала огненный шар, который в 2 раза был меньше обычного, и опустила его на пол полигона. Шар тут же подскочил, будто был резиновый, и попрыгал по шагам, оставленным девушкой. Когда шар обошел купол по периметру, Анастасия Владимировна словила его и испарила. «Круто!» — признался я. Через 10 минут шары, которые формировал я, прыгали по нашим следам, сталкиваясь друг с другом и выпуская искры. «У вас, как обычно, все получилось с первого раза. Я уже говорила, что вы мой лучший ученик», — улыбнулась довольная Магиня. «В первый раз слышу», — ответил я, и мы рассмеялись. До конца занятия еще оставалось достаточно времени, которое мы просто провели в беседах. Оказывается, у Анастасии Владимировны погиб дядя, зачищая новый разлом. Я посочувствовал ей, а она взяла с меня обещание быть осторожным и не пренебрегать защитой во время охоты. Как только она отключила купол, и мы вышли за пределы полигона, к нам подошел представительный седовласый мужчина и, оглядев меня с ног до головы, спросил. «Константин Родионов?» «Да, я. А вы кто такой?» Я сразу почувствовал от него неприятный холодок. Во-первых, мне не понравилось, как он рассматривал меня. Это было так откровенно и неприязненно, что сразу захотелось дать по морде. Во-вторых, говорил он высокомерно и не смотрел в глаза. Наверняка сволочь. Осталось только выяснить, что ему понадобилось от меня. «Меня зовут Ростислав Богданович». «Я ваш новый преподаватель». «Преподаватель? Чему же вы обучаете?» Вмешалась в разговор Анастасия Владимировна. Она явно видела его в первый раз. «Призрачные магии, конечно, Ваш ректор слезно просил меня временно заменить отсутствующего преподавателя. Мы с Магиней переглянулись. Нам обоим он не понравился. Но выбора у меня не было, поэтому придется как-то взаимодействовать. Сегодня после обеда я проведу с вами пробное занятие на 4-м полигоне. Не опаздывайте, а то придется придумать систему штрафов. Строго сказал он, развернулся и направился к академии. Хорошо, что нашли преподавателя. Призрачная магия очень редкая, поэтому наверняка он сам здесь когда-то обучался. Сказала девушка и кивнула вслед преподавателю. Да. Только слишком уж он какой-то скользкий. Но посмотрим, что дальше будет. Мы попрощались, и я пошел в сторону столовой. По пути встретил Никиту, который пожаловался на то, что его преподаватель тоже на зачистке, поэтому у него всю неделю теоретические занятия. Я хотел отпроситься у декана и поехать завтра в Киров за артефактом, но решил сначала сходить на занятия с новым преподавателем. Обычно во время обеда в столовой не протолкнуться. Сегодня же только несколько столов были заняты, а очереди возле раздаточного стола и вовсе не было. Неужели столько студентов решили бросить академию из-за ситуации с разломами? Мы не спеша пообедали и направились на занятия. Когда подошел к полигонам, то увидел, что Ростислав Богданович с недовольным видом прохаживается по площадке. Взглянув на часы, я понял, что опоздал на 2 минуты. Увидев меня, преподаватель постучал пальцем по своим часам и многозначительно посмотрел на меня. «Очереди в столовой», — соврал я. «Я не потерплю наплевательского отношения к учебе. Если еще раз такое повторится, то я вас оштрафую», — пригрозил он. «Интересно, что у вас за система штрафов? Опоздание на минуту — штраф рубль, на 5 минут — 5 рублей, так?» — усмехнулся я. «Нет, не так. Опоздание на 1 минуту, занятие продлевается на 10 минут. При повторном опоздании добавляю вопрос на зачете. Если еще раз осмелитесь прогулять, то занижение на балл всех оценок по профилю. Понятно?» «Понятно. А что будет за прогул?» «Вы собрались прогуливать мои занятия?» — удивился он. Мне стало смешно. Похоже, он считал себя очень значимым человеком для своих студентов. Возможно, для кого-то это было так, но не для меня. «Дело в том, что я состою в 2 гильдиях, поэтому периодически езжу на зачистки. Декан и ректор знают об этом, поэтому относятся с пониманием к вынужденным прогулам». «Я обговорю это с ними, но вам придется каждый раз приносить мне подтверждение от лидера гильдии, в котором будет написано, где, когда и во сколько шла зачистка», — сухо ответил он. «Ну вот, я так и знал, что это та еще сволочь. В империи такое творится, а ему бумажки подавай». «Вставайте напротив меня и закройтесь броней. Конечно, если вы научились за 1-е полугодие хотя бы защитным заклинанием», — пренебрежительно сказал он. А у меня кулаки зачесались. Едва сдержался и сделал так, как он велел. При виде моей брони он изменился в лице. Подошел поближе и внимательно рассмотрел. «Отличная броня, даже удивительно», — тихо проговорил он и продолжил. «Каким оружием вы владеете?» «Мечом, копьем, арбалетом, кинжалом». «Арбалетом?» — заинтересовался он. «Неужели даже стреляет?» «Конечно. Зачем он еще нужен?» Меня уже начали напрягать его подковырки. Ростислав Богданович отошел от меня и, сложив руки на груди, велел. «Продемонстрируйте». Я сформировал арбалет и зарядил его болтом. «Стрелять?» — уточнил я. «А как иначе вы мне продемонстрируете?» Пожав плечами, я, не целясь, выпустил болт в купол. Он вылетел с огромной силой и ударился по защите, отчего купол даже вздрогнул, и по нему пробежали всполохи. Я с удовольствием заметил, как брови преподавателя полезли наверх, а глаза расширились. — Какой у вас ранг? — выдавил он. — Оранжевый. Он перевел взгляд с купола на меня и велел. — Покажите амулет. Я его снял и забыл надеть. Тут я понял, что зря показал ему лишнее. — Забыл? Ну тогда держите мой! Он вытащил амулет из-под рубашки и принялся отстегивать цепочку. «Зачем?» Я невольно попятился, понимая, что ни за что нельзя ему демонстрировать свой реальный ранг. «Хочу убедиться в правдивости ваших слов». Он, наконец, справился с застежкой и протянул амулет мне. «Возьмите и повесьте на шею». Я уперся о купол и понял, что мне некуда отступать, а преподаватель тем временем сам двинулся ко мне.